что в группу витаминоносителей рекордсменов, кроме сладкого перца и капусты брокколи, входит смородина, черная смородина. Полингу можно верить. Утром убедитесь. И он улыбнулся. Варя тоже застенчиво улыбнулся. Они вернулись в магазин. Заведующий пощелкал счетами. Варфоломей заплатил и, взвалив рюкзак, пошел домой.